Ночь была теплая, ветреная и беззвездная. Стонал лес и металось пламя урсаитянских костров. Уродливые тени корчились возле них. Я не понимал, чего хотят урса. В пещере запасы еды, источник и два десятка решительно настроенных защитников. Земли чужие. Любой отряд, узнав об этом, поспешит на помощь. А когда не понимаешь противника, это очень плохо. Даже если противник дурак. Особенно если дурак. Над сводом пещеры плясали отблески сторожевого костра. Вадим и Танюшка ждали меня, сидя спина к спине в пещере под нижними ветвями ели. Я съехал к ним. «Угомонились! Сейчас поползем!» — сообщил я. И высказал свое сомнение. «Я вот только не понимаю, почему они тут стоят так упрямо?» Какое-то время мы помолчали, сосредоточенно закусывая копченой рыбой и сухими яблоками, которые разделила Танюшка. Потом я решительно продолжал. «Ну что ж, ночь подходящая. Тут недалеко, и снег эти уроды утоптали. Лыжи тут оставим, потом заберем. Пошли!» Урса оставались беспечными. Часовых со стороны леса они, конечно, выставили, но те жались к кострам, грелись, смотрели в огонь и по этой причине ночью были слепы, как совы. Можно было их вообще не трогать, но вот беда. Между кострами никак не получалось бы пройти незамеченными, и эти ублюдки, как бы они не были тупы, конечно, нас заметили бы. «А это что?» Прошептал мне в ухо Вадим, как раз когда я вытащил из портупеи метательный нож и уже готов был подняться на колено для броска. «Где?» — нервно прошипел я. Вадим показал на второй слева от того места, где мы лежали, костер. «Вон, смотри!» На снегу виднелись какие-то круглые емкости. Трудно было понять, что же это такое. Я вглядывался. «Да что же это такое?» — раздраженно спросил я. «А ты не понял? У тебя что, насморк?» — пихнул меня локтем Вадим. Я хотел спросить, при чем тут насморк, но невольно втянул воздух. «Смола!» — вырвался у меня тихий вскрик. И одновременно с этим я понял, чего же ждут урса. Завтра они пойдут в атаку и забросают баррикаду и саму пещеру этими емкостями с зажженной смолой. Вот и весь их план, и этот план беспроигрышен, черт побери. Простая арифметика. Нас тут трое, наших там два десятка. Я посмотрел на Вадима и Таньку. «Тань, сейчас побежишь к нашим, очень быстро», — сказал я. «А мы с тобой», — я взглянул на Вадима, — «покидаем всю эту гадость в костер и побежим следом». Танюшка молча кивнула, и мне это показалось подозрительным. Но я промолчал тоже. А Вадим вообще ответил мне совершенно хладнокровным взглядом, извлекая кисти. Часовых конкретно у этой кучи не было. Зато были аж четверо у соседних костров. Это даже смешно, но они какое-то время созерцали нас с ленивой скукой. Потом коротко щелкнул кистень Вадима, и один из урса, раскинув руки, завалился спиной в костер. Даже как-то странно, но я не утерял ни единого навыка. Отброшенный ударом ноги в сторону полетел еще один. Другой рухнул в бок, обезглавленный моим палашом. Последний из часовых бросился бежать, но упруго стукнула аркебуза, и урса упал куда-то в темноту. Я быстро оглянулся. Так и есть. Моя любимая стерва не то что не думала бежать со всех ног, она стояла и очень спокойно перезаряжала оружие. Заметив, что я гляжу на нее, показала язык. Визгливые крики понеслись сразу отовсюду. «В огонь!» — крикнул я Вадиму, прыгая навстречу двум урса со щитами, выбегающим из тьмы. В прыжке я оттолкнулся ногой от щита одного, бросил его назад, наступил на плечо второму и, рубанув его сбоку по шее, вторым прыжком сшиб первого окончательно и приколол его к мерзлой земле ударом в горло. Сбоку показались еще двое, но в полутьме вновь обрекающе щелкнула аркебуза, а через миг Танюшка появилась сама, ее корда полоснула воздух, и урса зарылся в окровавленный снег возле костра, в который Вадим бросал уже последние зажигательные снаряды, оказавшиеся глиняными шарами с ременной петлей и запалом. Костер разгорался сильнее, с треском и посвистом начинал уже плеваться огненными струйками. «Вадим!» — рявкнул я. Вадим на бегу взревел, как медведь на потрахе. Двое урса порскнули в сторону сами. Третьему он подсек ноги выше колен, и тот, всплеснув руками, завалился в сугроб. Я ударом кулака в краге свалил четвертого. Мы неслись по утоптанному снегу, как тройка птица, держа впереди Танюшку на ходу, заряжавшую аркебузу. А за нами и по сторонам уже металось пламя факелов, вопли становились все громче и агрессивнее. До меня дошло, что мы не подрасчитали. Нам перекроют дорогу раньше, чем мы добежим до баррикады. «Танька, беги быстрей!» — крикнул я, прикидывая, как бы отрезать от нее преследователей. И вдруг еще один огонь вспыхнул впереди, там, куда мы бежали, на баррикаде. Несколько человек размахивали факелами, а потом ломающийся мальчишеский басок прокричал: «Держитесь, братья, мы идем! Держитесь!» Люди в пещере даже не задумались, кто там сражается с Урса. Несколько секунд, и около дюжины мальчишек с оружием в руках ударили на наших преследователей. Ребят вел черноволосый атлет с непокрытой головой, в руках которого с бешеной скоростью вращались два топора Барте. Я видел, как он оттолкнул за свою спину Таньку и подал сигнал отступать к пещере. Я прыгнул плечом к плечу с высоким парнем, мельком бросил на него взгляд, увидел шрам на щеке, удивленную улыбку и крикнул: «Привет, Бас! Ребята!» — заложило у меня ухо от отчаянного клича. «Олег вернулся! Рос!»